Час одиннадцатый. Штопор считается фигурой высшего пилотажа. А между тем, самое примитивное упражнение для начинающего летчика. Как только курсант научится самостоятельно взлетать и сажать машину, его тащат в зону, специально отведенный для тренировок кусок неба, и учат сваливать машину в штопор и выводить из него. Делается это очень просто. Убирается газ, чтобы потерять скорость. Руль глубины берется на себя. И одновременно до отказа вперед дается какая-то нога. После нескольких попыток самый тупой курсант научается это делать. Обычно машина охотно входит в штопор, но не всегда охотно выходит. Это не значит, что складывается драматическая ситуация, о которой надо писать книги и снимать кино. Это значит, что надо еще проделать какие-то манипуляции, о которых даже говорить не стоит. Если машина не выходит из штопора, то значит произошло какое-то обычное житейское событие. Либо в машине, либо в пилоте что-то сломалось. Был в полку один летчик. Настоящий. Единственный в полку настоящий летчик. Остальные были летчиками по должности и по званию. На худой конец по профессии или стечению обстоятельств. А этот делал на машине своей такое, что никто кроме него не мог делать во всей авиации. Командир дивизии в припадке откровенности говорил иногда, что такие летчики рождаются один на 100 000. Говорить летчик считал пустым занятием. Жил он только в полете. Остальное время пил и спал. Иногда ни с того ни с сего откалывал номера, из-за которых его отставляли от очередных наград. Пока была война, командир дивизии любил говорить: «Пусть дерьмо на земле, лишь бы в воздухе был ас». И приводил в пример летчика. Кончилась война, и все переменилось. И тот же командир дивизии сказал однажды: «Теперь пусть дерьмо в воздухе, лишь бы на земле был ас». И влепил 5 суток летчику за пьянку. Летать почти перестали. Так, тренировочные 5 минутки на всякий случай. Летчик затасковал и жутко запил. Потому его не направили в школу летчиков-испытателей. Отправили одного отличника боевой и политической подготовки, прибывшего в полк уже после окончания войны. Однажды в понедельник, после крупной воскресной попойки, летчик не вывел машину из штопора. Никто не знает, что с ним произошло. Машина врезалась в землю, а от летчика не осталось ничего. Хоронили парашютную сумку, набитую окровавленными комьями земли. Пока сбивали нас, пока была война, была на нас совсем не та цена. Свой в доску парень, генерал, не раз шутил, журя за перепои нас. «Пусть на земле ты дрянь, зато будь в небе ас». Теперь же все пошло наоборот. Забыт, перезабыт давно порядок тот. Случись чуть что, велят построить нас, и строевой велят потопать битый час. А генерал долбит: «Пусть в небе дрянь, тут на земле будь ас». Ас на земле? Так это же мура. Не может асом стать, что было дрянь вчера. И если трезво наперед взглянуть, к чертям с собачьим эту вашу муть. Раз на земле ты дрянь, зачем тогда тянуть? Как нас учили, надо газ убрать, руль на себя и до отказа ногу дать. Минуту-две спокойно подождать, скрипя зубами, бляди вашу мать. И пусть тебя потом попробуют собрать. На другой день Крикун подал рапорт о демобилизации. Не изучает опыт войны, не работает с подчиненными, замечен в контактах с местным населением и тому подобное, написали ему в характеристике. Характеристику писал приятель. «Не обижайся», — сказал он, — «тут же вся правда». «Правда», — сказал Крикун, — «если не считать пустяков. Опыт войны устарел еще до ее окончания. Он пошел на свалку вместе с нашими устаревшими машинами. Подчиненных у меня нет, и ты сам помог мне в этом». «Ты сам виноват», — сказал приятель. «Не надо было пить». «Не надо было», — сказал Крикун. «Ты мне подсунул неразбавленный спирт. Закусить даже не дал. И не сказал, что меня вызывают к генералу. Вернее, сказал, когда я уже выпил. Ты знаешь, как это называется? И ты думаешь, добился этим чего-нибудь? Полк все равно расформируют. Помяни мое слово. И тебе все придется начинать сначала. Подонок ты». Много лет спустя они случайно встретились на улице, но не узнали друг друга.